Вариации. Первое. Оригинальное. Над шабушем скал, к которым сбегаются с пеной у рта, чадя трапезунские штормы, когда якорям и портам, и выбросом волн, и разбухшим утопленникам, и седым мосткам набивается в уши клокастый пильзинский дым. Где ввысь от утеса подброшен фонтан, и кого-то позвать срываются гребни, но тошно и страшно, и рвется фосфат. Где белое бешенство петель, где грохот разосланных гроз, как пиво, как жеванный бетель, песок осушает в засос. Что было наследием кафров? Что дал царскосельский лицей? Два бога прощались до завтра, два моря менялись в лице. Стихия свободной стихии, свободной стихии стиха. Два дня в двух мирах, два ландшафта, две древние драмы с двух сцен.